По сообщениям южнокорейского Ньюсис от 18 января, бывший преподаватель одного университета в провинции Кёнги горячо отозвался о великом Ким Ир Сене. В 2006 году тот преподаватель прочитал мемуары Ким Ир Сена «Водовороте века» и начал изучать идеи Чучхе. С марта 2009 года по сентябрь 2012 года он выставил на сайте 30 статей, где речь шла о том, как Ким Ир Сен гениальной проницательностью и выдающейся руководящей способностью вел за собой корейский народ. Передают, что тот поместил на сайте и статьи об идеях Чучхе и политике Сонгунь. Южнокорейские власти общественной безопасности, рассмотрев его как бельмо на глазу, возбудили против него судебное дело по обвинению в нарушении закона о безопасности.